просветил несколько строк денежной манипуляции Филиппа и связал смерть Филиппа от клыков кабана с королевской подделкой монет. Филипп умер 29 ноября 1314 года в результате нескольких ударов, первый из которых настиг его 4 ноября на охоте. Легенда о том, что он упал с лошади и подвергся нападению кабана, была в свое время широко распространена. Уже в 1292 году начинается первый грех французского короля. Он вводит всеобщее обложение налогами своих подданных, распространяющиеся и на клир. Мирская знать облагается в объеме сотой доли своего имущества, а в некоторых частях страны налог повышается до 1/50. Город выплачивает налог с оборота в размере 1 денье с каждого ливра. Церковь обязана выплачивать в королевскую казну десятину не только в годы войны, но и в других чрезвычайных обстоятельствах и в обычное время. Здесь же и налог с очага, 6 солей с каждого домашнего хозяйства, а также ломбардский налог, распространяющийся на итальянских купцов и денежных менял во Франции, и еврейский налог. Только ломбардский налог принес казне в 1292-1293 годах около 150 тысяч ливров. Без сомнения, это обложение было вызвано не только плачевным состоянием финансов двора. Филипп вооружался для войны за Аквитанию и Фландрию. В 1294 году войска Филиппа вторглись в Аквитанию. Эдуард I направляет войска из Англии для защиты своего герцогства. Это была не шумная война. И уже в 1296 году противники договорились о прекращении военных действий. Договоренность подкреплялась намерениями королевских семей породниться. Династические браки часто охраняли народы от кровавых столкновений, но они никогда не были гарантией мира. И тем не менее, Гасконская война, как стала называться эта кампания, была для Франции весьма дорогой. До окончательного мирного договора, заключенного в Шартре в 1303 году, в Аквитании дислоцировались французские войска, что обошлось казне в 2 миллиарда ливров. Сегодня миллиардные суммы операций государственного бюджета, имущества корпораций, предприятий и даже частных лиц не вызывают нашего удивления. Но в конце 13 века миллион ливров – это была подавляющая, невообразимая величина. Расчеты шли в ливрах, солях и денье. 12 денье равнялось 1 солю, а 20 солей – 1 ливру. Ливр представлял собой только счетную единицу. Монеты достоинством в 1 ливр не было. Самыми ходовыми монетами были денье и полденье. Во времена Филиппа IV во Франции существовали две валютные системы – старая парижская и новая. 4 старых ливра равнялись 5 новым. Искусный ремесленник в день получал в лучшем случае 18 новых денье или 27 новых ливров в год. Жалование королевского служащего недворянского происхождения, за исключением высших чиновников, составляло 2-5 солей в год, рыцаря – 10 солей. Доходы высших чиновников исчислялись на годовой основе. Жалование верховного судьи или высшего чиновника королевского двора составляло от 365 до 700 денье. Мастер королевского монетного двора, одновременно советник короля по монетным делам Бен Кассинель, получил только 250. Самый высокооплачиваемый человек на королевской службе Ангеран де Мариньи получал 900 в год. Документ, составленный примерно в 1296 году, дает представление о том, из каких источников предполагалось изыскать средства для финансирования Гасконской войны. 200 тысяч ливров – твердые доходы от королевских владений. 249 тысяч ливров – десятина, удерживаемая из доходов церкви. 315 тысяч ливров – налог на баронов, 1/100 имущества. 35 тысяч ливров – налог на баронов Шампани, 1/50. 65 тысяч ливров – налог на ломбардцев –